И сам Моисей лишь издалека видит ее, но не прикасается к обетованной земле. Эти 40 лет – непрестанная череда бунтов Израиля против Моисея и его Бога. Затем судьи и пророки вступают в борьбу с языческими влечениями своего народа. Изготовление идолов и спиритизм, магия и астрология, увлечение языческими доктринами и практиками соседних племен – вот то, к чему при малейшем попущении уклоняется народ и откуда его вновь и вновь оттаскивают посланные Богом фанатики. Пророки и судьи и силой Божьей и мечом убивают бунтовщиков. Бунтари, выражающие народные чаяния, то есть мечту о магии, приносящей богатство, убивают и изгоняют пророков. Иные же замучены были, не приняв освобождения. Другие испытали поругание, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелочах и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням, по пещерам и ущельям земли. Послание евреям, глава 11, стихи с 35 по 38. И за этими людьми стоял Бог, в глазах которого Израиль подобен подкидушу. При рождении твоем пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта, и пеленами не повита. Ничей глаз не жалился над тобою, но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: живи. Ты выросла и стала большая. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви, и простер я воскрилие рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и нарядил тебя в наряды. Украшалась ты золотом и серебром, и была чрезвычайно красива. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славой твоею, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. Позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего. Как истомлено должно быть сердце твое, когда ты все это делала, как необузданная блудница. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их. Посему выслушай, блудница, слово Господне. Я соберу всех любовников твоих и предам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои и разрубят тебя мечами своими. Я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобою и восстановлю с тобой вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе. Я прощу тебе все, что ты делала. Я не хочу смерти умирающего, но обратитесь и живите. Книга пророка Иезекииля, глава 16, стих 4, глава 18, стих 32. Можно вспомнить и слова Христа, обращенные к Израилю: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се оставляется дом ваш пуст!» Евангелие от Матфея, глава 23, стих 37. Итак, религия завета навязывается Израилю, а не творится им. И когда Израиль не принял новый завет и остался в пустом доме, когда старшие ушли, ушли пророки и ушла благодать Божия, он, наконец, вполне предался желаниям своего сердца и создал себе ту религию, которую мешали ему сотворить пророки. Он создал религию самообожествления. Гордон, член директората раввинских судов Израиля, пишет так. «Мы, евреи, и есть мозг, голова мира, его совесть и рассудок. Душа еврея похожа на тлеющий уголек. Стоит подуть на него, как он ярко вспыхнет. И это не просто метафора. Мы ведь уже говорили, что душа еврея содержит искры божественного света. Приложив усилия, еврей может достигнуть более высокого духовного уровня, чем нееврей. Если бы народам и правительствам дано было бы видеть истину, они бы поставили полицейского около каждого еврея, чтобы тот заставлял его учить Тору, не поднимая головы. В конце дней понимание этого придет ко всем народам. Гордон – райский сад». Вообще, слушая иудейских проповедников и читая иудейскую религиозную литературу, поражаешься прежде всего тем, что там, где обычный человек любой веры и любой национальности употребил бы слово «человек», там иудеи ставят гораздо более узкое понятие «еврей». В книге Гордона спотыкаешься прежде всего на фразах типа «Всевышний любит каждого еврея и ждет его возвращения, как отец ждет сына, ушедшего в дальние страны». Вопрос: что нужно делать еще? Ответ: любить каждого еврея. Впервые настойчивость и неожиданность такого рода оборотов, которые никак не назовешь общечеловеческими, поразила меня в выступлении главного раввина по Днепропетровской области в передаче «Ныне» 29 ноября 1994 года, которое было полно выражениями типа «Любавический ребе учил, что для Бога равны все евреи. Люби еврея, как самого себя. Каждый еврей – это вселенная». Во время этой проповеди он ни разу не сказал о любви к людям как таковым. В газете же Московской еврейской школы среди обязанностей праздника Пурим значится такая: «Каждый должен помочь деньгами хотя бы двум бедным евреям. Четыре заповеди праздника Пурим. Навстречу Машиаху, издание Ешивы Тамхейт Мимим». Первый номер этого издания вышел не как газета, а как детский журнал. Но и в нем было подобное же ограничение круга ближних и, пожалуй, вообще людей лишь кругом евреев. Любавичский ребе говорит, что работа, для которой еврейский народ был отправлен в изгнание, завершена. Наше поколение ждет прихода Машиаха уже сегодня. Одной из самых важных заповедей Торы является цдока – помощь нуждающимся. Помогать следует любому человеку. Поставь коробочку, она будет напоминать тебе о цдоке. Когда коробочка наполнится, отдай ее содержимое знакомому еврею, которому, как тебе известно, нужны деньги. Навстречу Машиаху номер один. Он создал кабалу. Все, что было запрещено Ветхим Заветом, есть в кабале. Магия и оккультизм, астрология и отрицание единого личного Бога-творца. Приведу только одну выписку, из которой для любого человека, имеющего духовный вкус и читавшего Библию, станет понятна противоположность древнего и современного эзотерического иудаизма. Так мы учили: в час, когда вышний могучий змей бывает разбужен грехами мира и соединяется с женщиной и вводит в нее скверну, тогда мужчина отделяется от нее из-за того, что нечиста она и зовется нечистой. И нельзя мужчине приближаться к ней. Горе, если он осквернится ею в то время, когда она нечиста. 24 вида нечистоты ввел змей в женское, когда соединился с ним, в соответствии с численным значением вражды. 24 вида пробудились сверху и 24 снизу, и отросли волосы, и увеличились ногти, и тогда суды пробудились во всем. И преподано: когда женщина хочет очиститься, должна она срезать все волосы, которые отросли в дни ее нечистоты, и остричь ногти вместе со всей грязью, которая в них. Ибо преподано в тайнах нечистоты: скверна, которая в ногтях, пробуждает иную скверну, и поэтому их следует надежно укрыть. Ибо учили мы, что 1455 видов зла держатся за ту скверну, которую ввел могучий змей, и все они пробуждаются от скверны ногтей. И, используя то, что связано с ними, всякий, кто захочет, может наводить порчу на сынов человеческих. И тот, кто уничтожает их, тот как бы увеличивает милость во Вселенной. Если остатки от остатков высшей нечистоты таковы, то тем более женщина, сочетавшаяся со змеем и получившая от него скверну, которую он ввел в нее, горе Вселенной, воспринявшей от нее эту скверну. Поэтому и к жене во время истечения нечистоты ее не приближайся. Тайна нечистоты. Рабби Шимон. Фрагменты из книги Зогар. Даже языческая доктрина переселения душ в опустевшем доме Израиля прописалась одна из первых. Пока же промысл Божий хранил и направлял религиозную жизнь Израиля, она была полна странностей. Что человек, впервые прикасаясь к духовному миру, прежде всего норовит заняться магией, в этом нет ничего странного. Побыстрее, покрупнее и подешевле. С этими привычными базарными требованиями он переступает границу мира духов. С точки зрения истории религии, странно было существование религии древнего Израиля, религии без божественных браков. Замечательно, что евреи, народ монотеизма, не имеют в своем языке слова для обозначения богини, Трубецкой, мнимое язычество или ложное христианство. Без мифов о происхождении созвездий и планет, религии без поклонения звездам и духам, религии без культа предков, религии без богини богатства и без поклонения божеству смерти –